Глава 14. Там, где льется зеленая кровь. Жители тропиков с незапамятных времен научились нырять в море и собирать его дары. Однако, покуда какой-то сообразительный полинезиец не догадался вделать два куска стекла в водонепроницаемую оправу, люди были почти слепы под водой. Хрусталик не умеет приспосабливаться к преломлению лучей, переходящих из воды в зрачок. Вместо того, чтобы ложиться на сетчатку, фокус изображения оказывается за ней, и человек видит все в тумане, как если бы страдал очень сильной дальнозоркостью. Ныряльщик, у которого глаза защищены маской, видит под водой предметы несколько увеличенными. Они кажутся ему ближе, чем есть на самом деле, примерно на 1/4 истинного расстояния. Это явление связано с преломлением света, проникающего из воды через стекло маски, в воздух внутри нее. Нырнув впервые, я протягивал руку за тем или иным предметом и, к своему смущению, обнаруживал, что моя рука коротка. Не рука, а какая-то культяпка. То обстоятельство, что вода играет роль увеличительного стекла, весьма на руку хвастливым рыболовам. Двухметровая акула и в самом деле кажется им трехметровой. Требуется длительный навык, чтобы автоматически корректировать размеры и расстояние. Несколько раз ныряя вместе с Дюма, я незаметно подкрадывался к нему сзади, изображая акулу. Не составляло никакого труда подобраться вплотную, оставаясь все время вне поля зрения его. Дюма и в самом деле казалось, что за ним крадется хищница, и он всячески старался увидеть ее. Однако я легко сводил на нет все его уловки, внимательно следя за ним и перемещаясь соответственно сам. Если человек мог провести такого искусного пловца, как Дюма, то легко представить себе зловещие возможности наделенного толикой разума подводного людоеда. Новый день начинается в морских глубинах очень слабым изменением освещенности. Рассвет наверху проникает и в толщу воды. Однако восход солнца не сопровождается резким изменением освещения, так как солнечные лучи отражаются от поверхности моря и пронизывают ее только в полдень, когда солнце стоит над самой головой. По мере проникновения вглубь, дневной свет ослабевает до силы лунного или звездного освещения и, наконец, совсем гаснет. Проникая в воду, солнечные лучи теряют силу вследствие того, что их энергия преобразуется в тепло. Сверх того, свет рассеивается взвешенными в воде частицами ила, песка, планктона и даже самими молекулами воды. Все эти частицы, подобно пылинкам в солнечном луче, уменьшают видимость и рассеивают свет, не давая ему проникнуть в большие глубины. В чистой воде на глубине 30 метров уже сравнительно темно, но у самого дна вдруг становится светлее, так как свет отражается от него. Это явление мы наблюдали, обследуя дельтон. Даже на глубине 90 метров, предел ныряльщика с аквалангом, обычно достаточно света, чтобы можно было работать, а нередко и снимать черно-белые фотографии. Доктор Вильям Бип и другие установили, что дневной свет проникает до глубины в 450 метров. Прозрачность воды меняется не только от места к месту, но и от одного глубинного слоя к другому. Однажды мы ныряли над подводной скалой в Средиземном море. Вода была настолько мутной, что видимость ограничивалась несколькими метрами. 4 метрами ниже мы неожиданно обнаружили прозрачный слой, в свою очередь сменявшийся 5-метровым пластом воды молочного оттенка с видимостью примерно в 1.5 метра. Ниже этого молока до самого дна шла чистая вода. В сумеречной, но абсолютно прозрачной толще сновало множество рыб. Мглистый слой над нами напоминал низко нависшие тучи в дождливый день. Часто, погружаясь на большую глубину, мы пересекали попеременно то мутные, то прозрачные слои, чередующиеся самым удивительным образом. Больше того, бывает, что прозрачность одного и того же слоя меняется прямо на глазах. Я видел, как внезапно мутнеет совершенно чистая вода, хотя не наблюдал какого-либо заметного течения. Видел и столь же таинственные неожиданные прояснения. По нашим наблюдениям, наиболее мутный слой держится у поверхности весной и осенью. Бывало, однако, что в это же время года мы обнаруживали этот слой под мощным пластом прозрачной воды. Помутнение воды в прибрежных областях может быть, разумеется, вызвано притоком частиц речного ила. Дальше в море это явление обуславливается главным образом присутствием неисчислимого множества микроорганизмов. В конце весны вода насыщена водорослями, крохотными одно- и многоклеточными организмами, спорами, икринками, малюсенькими рачками, личинками, шариками и нитями живой слизи. В таком супе видимость сокращается до 5 метров. Нырнув в него, вы рискуете получить болезненное раздражение кожи. Ныряльщик испытывает довольно неприятное ощущение от соприкосновения с миллионами крохотных существ, и они способны серьезно повредить ему. Вы ощущаете уколы и сильные ожоги в самых неожиданных местах. Хуже всего достается губам. Хорошо еще, что глаза защищены маской. Когда вы читаете описание «Чарующий глаз игры красок в волшебной стране подводных скал», то речь идет о глубинах не более 7 метров. Ниже этого, даже в залитых солнцем прибрежных водах тропиков, краски более чем наполовину приглушены. Морская вода действует как голубой фильтр. Группа подводных изысканий специально изучала, какую метаморфозу претерпевают различные цвета под водой. Мы брали с собой таблицы с ярко-красными, голубыми, желтыми, зелеными, пурпурными и оранжевыми квадратами, а также шкалу серых тонов от белого до черного и фотографировали на различной глубине вплоть до сумеречной зоны. На глубине 5 метров красный цвет казался розовым, а на 12 – абсолютно черным. Одновременно исчезал и оранжевый цвет. На глубине 35 метров желтый цвет начинал превращаться в зеленый. Здесь царит уже почти полная монохроматичность. Ультрафиолетовые лучи проникают довольно глубоко, зато для полного поглощения инфракрасных лучей достаточно буквально нескольких сантиметров воды. Как-то раз мы охотились в море под уединенными скалами Лакасадань. Нырнув на 40 метров, Диди подстрелил 36-килограммовую гигантскую ставриду. Гарпун прошел сквозь тело позади головы, но не задел позвоночника. Загарпуненная рыба отчаянно сопротивлялась и потащила Диди за собой на 9-метровом тросе. Когда ставрида устремлялась вниз, Диди раскидывал руки и ноги крестом, тормозя движение. Когда она поднималась кверху, он весь вытягивался и сильно отталкивался ластами, ускоряя движение. Казалось, его жертва никогда не устанет. Наши запасы воздуха подходили к концу, а она и не думала сдаваться. Дюма стал подтягиваться все ближе к ставриде по тросу. Рыба ходила по кругу с неослабевающей скоростью, и Дюма приходилось приноравливаться к ее движению, чтобы не запутаться в тросе. Наконец он подобрался вплотную и взялся за древко гарпуна. Другой рукой Диди схватил кинжал и вонзил его прямо в сердце рыбины. Кровь брызнула мощным фонтаном, но кровь была зеленая. Ошеломленный этим зрелищем, я подплыл поближе и уставился на струю, вместе с которой из сердца рыбы уходила жизнь. Она была изумрудного цвета. Мы с Дюма переглянулись в недоумении. Мы не раз плавали среди гигантских ставрид, но никогда не подозревали, что у них зеленая кровь. Потрясая гарпуном со своим поразительным трофеем, Диди направился к поверхности. На глубине 15 метров кровь стала коричневой. 6 метров – она уже розовая. А на поверхности она растеклась алым потоком. В другой раз я сильно порезал себе руку на глубине 45 метров. Из руки потекла зеленая кровь. В этот момент я уже был во власти легкого опьянения. Мой захмелевший мозг истолковал появление зеленой крови как ловкий трюк со стороны моря. Потом я вспомнил ставриду и с трудом убедил самого себя, что у меня на самом деле красная кровь.